Я его приворожила. Закрывая за Сашей дверь, Оксана твердо знала, что больше они не увидятся. Он поспешно одевался, вяло обещая перезвонить. Но делать этого, конечно, не станет. Либо сообщение напишет, мол, понял, что лучше перестать встречаться, либо просто пропадет и внесет номер Оксаны в черный список. Она вернулась в комнату и тоскливо поглядела на остатки романтического ужина. Свечи, вино, мясо по-французски, закуски. На диван, который они так и не успели разложить, а ведь планировалось, что за ужином последует ночь любви. Надо бы прибраться, но сил не было. Саша не первый, с кем она пыталась встречаться. Итог всегда одинаковый. А как хорошо начиналось. На этот раз Оксана даже подумала, что все может получиться, что проклятие, которое над ней нависло, ушло, рассеялось. Они познакомились в кафе, куда Оксана забежала, чтобы спрятаться от начавшегося дождя. Забыла зонтик, хотела переждать. Заказала кофе с пирожным. Саша подошел к ее столику, попросил разрешения присесть. Познакомились, разговорились. Дождь давно закончился, а они сидели, пили вино, лакомились мороженым. Через день увиделись снова, сходили в кино, прогулялись по набережной. Созванивались, обменивались сообщениями, еще раз увиделись. Оксана чувствовала душевный подъем и гнала от себя дурные мысли. «Все получится. Надо перестать думать о плохом». Но, думай или нет, а плохое случается. Оксана решила, что хватит им за ручки держаться и целоваться на бегу. Можно вывести отношения на новый уровень, а потому пригласила Сашу к себе. Купила соблазнительное кружевное белье, выбрала красивое платье, долго вертелась перед зеркалом, укладывая волосы, и в итоге осталась довольна собою. Все шло прекрасно. Свечи горели, отбрасывая таинственные отсветы на лица. Играла тихая музыка. Саша остроумно шутил и говорил, как Оксана красива сегодня. Она призывно улыбалась и смеялась воркующим смехом. А потом они сжимали друг друга в объятиях, его руки становились все настойчивее, а у нее внутри разгорался жар. И тут это случилось снова. Как всегда. Сначала Оксана почувствовала запах. Каждый раз с этого и начиналось. Яркий, чувственный аромат, морская свежесть с нотками апельсина и еще чего-то древесного. Запах усиливался, бил в нос и не имел ничего общего с туалетной водой Саши. Он ничего не замечал, продолжая страстно целовать Оксану, но она уже запаниковала, в точности зная, что будет дальше. Ее охватил ледяной холод, от которого все нутро вымораживается. На плечи легла тяжесть, будто кто-то положил на них руки, навалился сверху. Краем глаза Оксана видела справа от себя фигуру, закутанную в белое. Она стояла и смотрела на Оксану и Сашу, и девушка чувствовала тяжесть этого взгляда так же остро, как ощущала тяжесть ладони на своих плечах. Призрачный аромат усиливался, нарастал, становился непереносимым, удушающим. Голову наполнил голос. Он твердил раз за разом одно и то же, все громче и громче, вгрызаясь Оксане в уши. Она не выдержала, закричала, оттолкнула Сашу. Что было силы, вопила, чтобы он убирался, оставил ее в покое. Это относилось, конечно, вовсе не к Саше, но он-то больше никого не видел, а потому принял слова на свой счет. Оксана едва успела увидеть его ошарашенное лицо, как ее вырвало прямо ему под ноги, и обида, изумление в его глазах сменились отвращением. И все. Был Саша, да сплыл. Никогда, никогда ей от этого кошмара не избавиться, не выйти замуж, не обрести женского счастья, а главное, винить некого. Сама кругом виновата. Оксана прислонилась к стене и расплакалась. Случилось все несколько лет назад, когда Оксана была совсем молоденькой, в 11 классе училась. Жила в небольшом городе, стоявшем на крутом речном берегу. Готовилась поступать в институт, расположенный не здесь, а в областном центре. Мать с отцом давно развелись. У матери был, как она выражалась, друг. Отец жил на другом конце страны с новой женой. однако принимал участие в воспитании дочери от первого брака, звонил, присылал деньги и обещал помочь снимать квартиру, если Оксана поступит в вуз. Вдвоем родители все уши прожужжали девушке о том, как важно получить высшее образование, и Оксана старалась изо всех сил. До того момента, как к ним в класс пришел новенький, Костя. Все девчонки сразу сделали боевую стойку. Парень был так хорош собой, что запросто мог заткнуть за пояс какого-нибудь признанного голливудского красавца. Вдобавок Костя был из обеспеченной семьи, поэтому хорошо одевался, пользовался дорогим парфюмом, выглядел всегда на все 100. На его фоне остальные мальчишки померкли. Оксана поддалась всеобщей увлеченности. Она, конечно, в любом случае обратила бы внимание на столь привлекательного одноклассника, но, возможно, ее интерес не пошел бы дальше обычной симпатии, если бы не развернувшаяся между девочками конкуренция и борьба за сердце Кости. Каждая старалась показать себя в наиболее выигрышном свете, и Оксана не отставала. Беда в том, что она была обычной, не страшненькой, вполне симпатичной, но не блистательной красавицей, как, например, Кузьмина или Савицкая. Свет для влюбленной Оксаны сошелся на Косте. Голова была занята лишь им. Куда он пошел, что сделал, что сказал, как посмотрел на нее, а как на другую девочку. Учеба была заброшена. Оксана не могла спать, почти ничего не ела, худела и сохла. Ходить в школу стало одновременно величайшим счастьем и горьким страданием. Видеть Костю – счастье, а отвечать на уроках у доски – настоящее мучение. Оксана постоянно боялась выставить себя глупой перед Костей, стеснялась отвечать, а в результате ошибалась, путалась, хватала двойки и тройки. Потом стало совсем плохо. В жесткой борьбе победила Савицкая. Костя стал встречаться с нею, а для Оксаны наступил новый этап боли. Парочка вечно обжималась на переменах. Костя провожал Савицкую, и каждый раз, когда он шептал ей что-то на ухо или брал за руку, в сердце Оксаны будто вонзали нож. Она рыдала, отчаяние ее не знало предела. Взволнованные родители наперебой спрашивали, в чем дело. Мать созванивалась с отцом, жаловалась на Оксану, предлагала помощь, но помочь, конечно, не могла. Однако был человек, который мог. Тут пришла пора рассказать про бабушку Риту. Это была папина мама. Жила она здесь же, по соседству. Бабушка Рита была, пожалуй, самым близким Оксане человеком. Девочка постоянно проводила время у бабушки. Оставалась ночевать, на каникулы так и вовсе перебиралась к ней. Мама не возражала. Отец, расставшись с женой, уехав из города, был рад, что развод не помешал. Его мать тесно общается с обожаемой внучкой. Оксана никого добрее бабушки не знала. У нее имелся огромный запас историй. Она была понимающей и чуткой. С ней можно было поделиться, все рассказать без утайки. А еще бабушка Рита была ведуньей. Это никакая не выдумка, не глупость. В городке все про то знали. Относились к бабушке с огромным уважением, постоянно обращались за советом. Она умела заговаривать разные хвори, лечила болячки получше многих врачей, снимала с глаз. Ребенок плохо спит, в доме неспокойно или еще какая напасть приключилась. Горожане знали, куда идти за спасением от бед. Бабушка Рита никогда никому не делала зла, силу свою использовала во благо. Влюбившись, Оксана поначалу замкнулась в себе, но потом все же стала делиться с бабушкой своими горестями. Та выслушивала, заваривала для внучки отвары из пахучих трав, чтобы успокоить нервы. Любовь в этом возрасте как ветрянка. Переболеет человек, потренирует душу и сердце, получит иммунитет, исцелится и станет дальше жить. Так она сказала однажды, но Оксана не восприняла этих слов. Что значит исцелиться и станет дальше жить? Никогда-никогда это чувство не пройдет. Жить без Кости она не сможет. В декабре произошло то, что Оксана сочла последней каплей. Она вышла из школы после дежурства, одной из последних, когда уже стемнело. Перед ней был школьный двор, а посреди этого двора, освещенные светом фонаря, склонившегося над ними, стояли Костя и Савицкая. Они так тесно сплелись, приникли друг к другу, что казались единым организмом. Стояли, не замечая ничего и никого вокруг, включая Оксану с разбитым сердцем, и целовались. Оксана, не в силах сдержаться, бросилась прочь. Слезы текли по щекам, от рыданий было больно в груди, хотелось умереть, потому что только смерть может избавить от муки. Пойти завтра в школу, увидеть там Костю рядом с Савицкой, торжествующей, уверенной в своем могуществе и своем безоблачном счастье, казалось невыносимым. Ноги сами принесли Оксану к бабушке Рите. — Ты должна помочь! Всем помогаешь, и мне помоги! — с порога прокричала она. Бабушка волновалась, спрашивала, пыталась утешить, но Оксана лишь плакала, кричала, топала ногами и талдычила. — Сделать так, чтобы Костя в меня влюбился! Пусть он будет без ума от меня! Пусть полюбит так, как я его люблю! Не смей говорить, что это пройдет, что я еще молодая и встречу кого-то! Никого я больше не встречу, никто мне не нужен, только Костя! — Да пойми же, заставить человека полюбить невозможно. Любовь либо есть, либо нет. — Глупости. Можно приворожить, только ты не хочешь. — Приворожить можно, но приворот — это не любовь, а зависимость. Не принесет он счастья ни тому, кто приворожил, ни тому, к кому приворожили. — А мне плевать, — горячо возражала Оксана. — Не занимаюсь я такими вещами, — заламывала руки бабушка Рита. — Грех на душу не беру. Это темная магия. Я такого не знаю и знать не хочу. Не умею и учиться не стану. Тогда Оксана привела последний аргумент. Внезапно успокоившись, она вытерла слезы и произнесла безжизненным голосом. — Хорошо, не делай, не греши. Но знай, я без Кости жить не смогу. Убью себя, и моя смерть будет на твоей совести. Было что-то в ее голосе, в лихорадочно блестевших глазах, что бабушка испугалась. Испугалась и поняла. Оксана запросто сделает, что сказала. И ведь не будешь круглосуточно за ней ходить, не уследишь все равно. И что тогда? Она, получается, будет повинна в смерти любимой внучки. Оксана развернулась и пошла к дверям, но не успела дойти до порога, как бабушка Рита остановила ее. — Хорошо, я попробую. Оксана немедленно бросилась к бабушке, хотела обнять, но та промолвила. — Погоди, я тебе еще раз скажу, а ты послушай. Никогда я приворот не делала, но попытаюсь ради тебя. — Подумай еще раз, хорошо подумай, нужно ли тебе это. Ведь ты Костю и разлюбить можешь, а вы уже будете связаны. Оксана, не слушая бабушку, сказала, что все понимает, на все согласна, пусть так и будет. Бабушка Рита была сильной ведуньей. Приворот, сделанный ею впервые в жизни, сработал на все 100. Костя бросил Савицкую, даже не смотрел в ее сторону. И на других девчонок не смотрел тоже. Оксана была теперь его звездой, его светочем. Все изумлялись, насколько быстро Костя забыл свою прежнюю любовь. Несчастная Савицкая пыталась требовать объяснений, плакала, жаловалась, но все было впустую. Костя смотрел на бывшую девушку, как на пустое место. Его взор был направлен лишь на Оксану. Влюбленная пара не расставалась. Он сдувал с возлюбленной пылинки, угадывал ее желания, дарил цветы. Другие девчонки завидовали Оксане, и это было почти так же здорово и приятно, как обожание Кости. Они вместе встречали Новый год, и Оксана думала, что на всем свете нет девушки счастливее ее. Потом настал Валентинов день, и она впервые в жизни получила роскошный букет алых роз из самого большого и дорогого розового мишку. В кафе Костя не сводил с Оксаны глаз, и они пообещали друг другу, что поженятся, всегда, всю жизнь будут вместе. Потом пришла весна, а вместе с нею стало приходить то, что можно было назвать отрезвлением. Мало-помалу Оксана начала понимать, о чем говорила ей бабушка. Пылкое юношеское чувство постепенно сходило на нет, потому что в нем не было подлинной любви. Красота Кости стала приедаться, завистливые взгляды не приносили больше радости. Костя оказался глуповатым и занудным, у них с Оксаной было мало общего. Он не мог говорить ни о чем, кроме своей любви, и Оксане стало скучно. Девушка боялась признаться, но вскоре скрывать от самой себя свое охлаждение стало невозможно. Она старалась реже видеться с Костей. Говорила, что ей нужно заниматься, чтобы поступить в институт. Это была правда. Утешала себя тем, что уедет в большой город. Так они с Костей и расстанутся. Жизнь разведет. Но чем больше старалась отстраниться от Кости, тем сильнее он привязывался к Оксане. Чувство его превратилось в навязчивую одержимость. Он таскался за нею в школе, буквально прохода не давал. Оксана не могла бросить его, чувствуя свою вину, поэтому изо всех сил пыталась воскресить в душе прежние чувства. Но ничего не выходило. Бабушке она об этом не рассказывала, стыдно было. Приходила к ней редко, говорила, что занята подготовкой к экзаменам и романом с Костей. Несколько раз Оксана порывалась попросить снять приворот, отвернуть Костю от себя, но не решалась. Истерила, умоляла, а теперь наигралась. Не хотелось видеть разочарование в бабушкиных глазах, и Оксана молчала, надеясь как-нибудь справиться сама. Прошел апрель, потом и май. Вот и школа позади, и выпускные экзамены. У Оксаны были отличные результаты. Кости тоже нарисовали хорошие оценки, благодаря связям родителей. И в местный институт он тоже поступит, никаких сомнений. Оксана радовалась. Скоро она уедет, а Костя останется. Осточертевшая история прекратится естественным образом. Время показало, что она ошибалась. Костя не намерен был отказываться от Оксаны. Они продолжали встречаться. Она не отказывала ему, просто ждала, когда сможет уехать. Отношения становились все более нездоровыми. Порой Оксана замечала, что в страсти, любви Кости явственно проступает оттенок ненависти. Они часто ссорились. Костя мог наговорить злых слов. Несколько раз сказал, что рад бы не встречаться с ней, только не может и дня без нее прожить, тянет его как магнитом, потому и ходит за ней по пятам, как бычок на веревочке. Она, конечно, понимала, в чем дело, но помалкивала. Такие выпады давали ей возможность обидеться, некоторое время не встречаться с ним, не отвечать на звонки. И тогда Костя осаждал ее, подкарауливал всюду, плакал, просил прощения. Лето было кошмаром. Сплошная нервотрепка из-за зачисления в вуз и отношений с Костей. Уезжая в конце августа из родного города, девушка строго-настрого наказала матери не говорить Косте ее адреса. Отец, как и обещал, дал денег. Они с мамой нашли и сняли квартиру для Оксаны. Она чувствовала себя так, словно вырвалась из клетки. Всегда любила свой город, маму, бабушку, но теперь была рада, что оставила прошлую жизнь за спиной. Надеялась, что сложности с Костей теперь в прошлом. Он красивый, найдется девушка, с которой ему захочется встречаться, а Оксану позабудет, с глаз долой и с сердца вон. В глубине души она знала, что это не так, ведь привязанность к Косте искусственного свойства. Бабушка Рита предупреждала, но думать о плохом, о своих промахах и ошибках не хотелось. Вскоре Оксану завертел бурный круговорот. Знакомство с сокурсниками и преподавателями, лекции и семинары вместо привычных уроков, новые правила и распорядок, сколько всего нужно было узнать, запомнить. Дни летели, от ощущений захватывало дух. Оксана неслась вперед, пока не врезалась лбом в Костю, фигурально выражаясь, конечно. Она вышла из здания, окруженная толпой студентов, и увидела стоящего возле ограды Костю. Нашел ее все-таки. Может, все вузы обошел, пока искал, кто знает. Поначалу Оксана не узнала его. Настолько сильно изменился некогда самый красивый парень школы. Единственное, что роднило Костю с собой прежним, дорогая модная одежда и запах шикарной туалетной воды, которой он всегда пользовался, ни у кого из парней такой не было. А в остальном... Костя отощал, вещи висели на нем мешком. Худое лицо с запавшими, обведенными красными кругами глазами посерело, потеряло краски. Он нервно облизывал пересохшие, растрескавшиеся губы, вел себя как ненормальный. — Ты что здесь делаешь? Зачем явился? Оксана огляделась. Ей не хотелось, чтобы ее видели в такой компании. Когда-то общество Кости льстило, но те времена давно прошли. Ты забыла сообщить свой новый адрес. Костя говорил одновременно заискивающе и зло. Что-то внутри него стремилось к Оксане, но другая часть его существа ненавидела девушку за эту власть над ним. «Мог бы догадаться, что тебя не хотят видеть», — произнесла она. «Между нами все кончено, ясно? Уезжай обратно. Видеть тебя не могу». Он подскочил к ней, взял за локоть. «Я бы рад, но днем и ночью о тебе думаю. Не есть не могу, не спать. Мне без тебя жизни нет. Куда ты, туда и я. Мы же с тобой так договаривались. Или забыла?» Оксана резко вырвала руку. «Что же это такое? Приперся сюда, будет мотаться по пятам, надоедать». «Отвали от меня!» — грубо сказала она. «Для тупых, повторяю, ничего у нас не будет. Я тебя не люблю и...» Она запнулась, а потом выпалила, не сдержавшись. «И никогда не любила. Просто мне так казалось. Если еще раз явишься, ментов вызову. Скажу, что ты меня изнасиловать хотел, понятно?» Не дожидаясь ответа, Оксана помчалась прочь. Костя стоял и смотрел ей вслед. После того дня она видела Костю то тут, то там. Боясь подойти к ней близко, он маячил на остановках, под окнами и у двери института. Смотрел издали, пожирал Оксану глазами. Номер телефона она давно сменила, звонить ей Костя не мог, поэтому действовал по старинке. Писал и передавал через вахтеров, сокурсников, курьеров письма и цветы. Послания были сбивчивые, бессвязные, с кучей ошибок. Костя то проклинал Оксану, то умолял простить, рассказывал, как сильно ее любит, как им будет хорошо вместе, если она согласится выслушать его, вернуться. Ситуация выводила Оксану из себя, на письма она не отвечала. Но однажды, спустя примерно неделю, в очередной записке Костя написал, что если Оксана не поговорит с ним сегодня же, после занятий, то он покончит с собой, повесится, и дело с концом. Потому что больше так жить не может. «Это шантаж!» — возмущенно подумала Оксана. Но потом вспомнила, что сама шантажом вынудила бабушку сделать по-своему, а теперь расплачивается за собственную глупость. Костя поджидал ее после пар, и она подошла к нему, поздоровалась. Прежде чем он открыл рот и успел сказать хоть слово, Оксана произнесла. «Послушай, Костя, я тебе правду скажу. Делай с ней что хочешь. Ты меня не сам полюбил, бабушка моя помогла, приворот сделала. Я была в тебя влюблена, а ты меня не замечал. Только я ошиблась, никогда по-настоящему не любила тебя, и сейчас не люблю. Не будем мы вместе, понимаешь? Найди-ка лучше ведьму какую-нибудь, пускай она отворот сделает, а меня оставь в покое. И нечего меня повешением пугать, мне пофиг. Хочешь, вешайся, мне легче будет». Конечно, она не была по натуре жестокой, но очень уж измучила Оксану тянущаяся несколько месяцев история. Девушка сказала Косте правду. Пусть предпринимает что-то, ищет выход. И он этот выход нашел. Несколько дней Кости не было. Он перестал караулить Оксану, преследовать и забрасывать дурацкими письмами. Пропал с радаров, исчез из ее поля зрения. Она вздохнула с облегчением, но, как оказалось, рано радовалась. Вскоре Костя дал о себе знать, да так, как Оксана и в кошмарном сне представить не могла. Утром в субботу позвонила мама. Вибрирующим от рыданий голосом она сообщила дочери ужасную весть. Бабушка Рита погибла, ее задушили в собственном доме. Кто мог поднять руку на женщину, которую все любили, которая помогла стольким людям, пока не ясно, говорила мама. Но убийцу, конечно, ищут. Оксане, казалось, она спит и видит сон. Ужасный сон, от которого хочется проснуться. Не успела отойти от этой новости, как пришла вторая. Застала она девушку дома, куда Оксана, сраженная горем, приехала на похороны. Не успела переступить порог, как мама огорошила известием. Костю нашли мертвым. Повесился в своей комнате. «А вот это я в почтовом ящике нашла», — сказала мама и протянула дочери запечатанное письмо. — Написано, что тебе. От кого не знаю, но догадываюсь. Оксана сразу узнала почерк. — Костя. Закрывшись в ванной, читала она прыгающие строки. Хорошо, что мама не открыла письмо. Послание было коротким. Костя признавался в убийстве бабушки Риты. Пошел к ней, чтобы выяснить, правду ли сказала Оксана, И если это правда, спросить, что делать, как снять приворот. Но все пошло не так. Костя был на пределе, взвинченный, отчаявшийся, злой. Вдобавок ведьма, как называл ее Костя в письме, принялась блеять, как сложно снять приворот, и он психанул. Прежде видел в интернете или в кино, что некоторые заклятия убрать невозможно, но чары спадают, когда умирает тот, кто их навел. В общем, он сделал то, что сделал. Убил ее. А теперь не может с этим жить. Да и страсть, как Саня, никуда не делась. Я стал убийцей из-за тебя. Будь ты проклята, тварь, за все, что со мной сделала. Таковы были последние слова в записке. И именно их Оксана всегда слышала, когда неупокоенный дух Кости являлся, чтобы мучить ее. Когда Оксана читала письмо, сквозь завесу ужаса и боли пробивалась мысль, что все так или иначе закончилось. Теперь Костя от нее отстал навсегда. Да, на ней, на Оксане, грех и вина, но она замолит, будет просить прощения, и Бог ее простит. Только ничего не кончилось. Вот уже 6 лет прошло после его смерти и гибели бабушки Риты. Оксана окончила вуз, устроилась на работу. Ее мать вышла замуж, а вот Оксана все эти годы оставалась одна. И, наверное, останется до самой смерти. Костя продолжал преследовать ее. Метущаяся душа не знала покоя, и Оксане тоже в нем было отказано. Но самое ужасное, Костя являлся с того света не один. Бабушка Рита в белом саване стояла рядом с ним на границе тьмы и света. Стояла, смотрела на внучку и не прощала.